Арсений. С тех пор, как в 7 классе у них в школе начались пресловутые огоньки, Арсений заметил, что девчонки приглашают его на белый танец куда чаще, чем прочих парней. Имелись и другие свидетельства их повышенного интереса к его персоне: записочки, летающие к нему на парту, игра глазами в его присутствии и глупое хихиканье. Как человек аналитического склада ума, Арсений задался вопросом о причинах данного феномена. Изучение лица и прочих частей тела при помощи зеркала ничего не объясняло. На Арсения смотрел тощий, жилистый, жестковолосый подросток. Изрядное оволосение тела. Нос с картошкой. Правда, никаких признаков прыщей, глаза голубые, но мало ли у кого имеются голубые глаза и отсутствие угрис вульгарис. И только более тщательный анализ дал объяснение. Девчонкам с ним интересно, весело, прикольно. И вправду, по количеству и качеству лапши, развешиваемой на уши всем окружающим, друзьям, сверстникам, девчонкам, учителям, взрослым, Сенька Челышев был непревзойденным чемпионом. О чем его не спроси, обо всем знает, или, по крайней мере, имеет представление и рассказывает о том, что знает, с выдумкой и остроумием. Вот пример. В 9 классе девчонки повально посходили с ума. Чуть ли не каждая завела себе анкету. Анкета являла собой толстенную тетрадь, полную идиотских вопросиков. Ваши подруги, ваши друзья, ваши кулинарные пристрастия, ваши жизненные устремления. Все переменки и уроки девчонки заполняли друг для дружки анкеты и постоянно подсовывали их парням. Кое-кто красных девиц с их анкетами просто посылал. Отличники занудливо и честно отвечали про свои устремления и пристрастия, а Арсений наворотил такого, что девчонки потом неделю хохотали. «Ваша любимая девушка» — Маргарет Тэтчер. «Ваша любимая книга» — Леонид Ильич Брежнев «Малая земля». «Ваша страсть» — море. «Ваш любимый мужчина» — дед. Про море и про деда, между прочим, полная правда. Родное Черное море Сеня обожал, а деда боготворил. Самый четкий мужик в мире, самый клевый, самый понимающий. Во-первых, дед, хоть и старый, никогда не ворчит. Например, ни слова не сказал, когда Сеня распустил по квартире червей, заготовленных для рыбалки. Только ухмылялся, когда бабушка потребовала поставить ножки кровати в 4 тазика с водой, чтобы червяки к ней в постель не заползли. На городском причале у деда есть собственная моторка, зовется Альбатросом. И хотя солярка в южно-российске периодически исчезает, дед всегда где-нибудь раздобудет канистру другую. Бабушка, правда, ворчит, что ставритки, традиционный улов, свободно помещаются в спичечные коробки, но дед все равно регулярно выходит в море и без звука берет Сеню с собой. Ну и вообще, дед у него непростой, хотя со стороны кажется лопух-лопухом. Например, в детстве Сеня у него мелкие деньги из карманов тырил. Немного, ну, чтоб на мороженое хватило, да на киношку. Сначала дрожал, что он заметит недостачу, потом решил, слишком он рассеянный, ничего дальше своего носа не видит. И только к 16 годам Арсений понял, дед ему деньжат специально подкладывал. Понимал, что у пацана должна быть своя копеечка на расходы, а просить парню каждый раз неудобно. Ханжески сердобольные соседки Сеню жалели, называли сироткой или тростиночкой, потому что худой. Сеню это бесило. Он не сирота, и у него есть замечательный дед и милейшая бабуля. У них имеется квартира с видом на бухту, и у них в доме царят мир веселье и взаимоуважение. Не то что, скажем, у друга на Мишке, где полная семья, ковры, хрустали, зато его предки вечно с кислой мордой и не пускают гостей дальше прихожей. Отца Сеня не помнил. Ну, вернее, помнил смутно. Сперва ему объяснили, что папа в командировке, затем официально считалось, что он погиб в автокатастрофе, и только в подростковом возрасте Сене открыли глаза. На самом деле отец, будучи, как всегда, выпивший, банально попал под автобус. А мама умерла совсем молодой. Сене тогда было 5 лет. Умерла от рака. Однажды Сеня спросил, почему бабушка врач и дедушка врач ничего не смогли сделать, чтобы ее вылечить. Лучше бы он не задавал этого вопроса. Он никогда не видел деда с бабулей такими хмурыми и расстроенными, и такими виноватыми, и потому разгневанными. Сене даже на секунду почудилось страшное, что они, дед и бабушка, могли спасти маму, но почему-то не захотели этого сделать. Правда, потом ему объяснили, рак — это такая болезнь, от которой, в принципе, нет спасения. Смерть можно только отсрочить, но прогнать совсем невозможно. И класса до 5 Сеня даже носился с идеей, что он выучится на врача, станет мировой знаменитостью и совершит, наконец-то, что до сих пор оказалось не под силу человечеству, разработает антираковую вакцину. Лет до 11 Сеня брал в детской библиотеке научно-популярную литературу по медицине, вечерами зубрил латинские названия костей из дедушкиного анатомического атласа и требовал у бабушки поиграть в диагноста. Она перечисляла симптомы, а он должен был поставить диагноз. Но как он ни старался, медицина его не захватила. Слушать бабушкины рассказы из лечебной практики было интересно. А вот представить самого себя в роли врача Сеня не мог. Тягомотина какая-то. И зарплата маленькая. Вон у бабушки с дедом нет ни машины, ни хорошей мебели. Выручил его дед. Углядел как-то, что Сеня со скучающим видом сидит над медицинским атласом и предложил: «Не валяй дурака, Арсений! Не нужна тебе медицина, тебе же это неинтересно». «А мне ничего не интересно», — пробухтел Сеня. «Ну, раз неинтересно, то и не делай ничего», — справедливо рассудил дед. Для виду пришлось повздыхать, но атласы с костями Сеня потихонечку забросил. И без того во дворе и на улице было чем заняться. Они с друзьями ходили на рыбалку, посещали секцию бокса и устраивали тренировочные матчи. Исследовали подвалы, а здесь было где разгуляться. Дома в южно-российские старые, многие построены еще пленными немцами. Подвалы темные, страшные, извилистые. В них-то и дело отыскивались разные интересные штучки, почерневшая от времени серебряная ложечка, бронзовый подсвечник и даже эсэсовский кинжал с гравировкой «Алес фюр Дойчленд». А летние кинотеатры! Как клево смотреть фильм с дерева или с забора! Сеня всегда удивлялся, почему его друзья по кино, рыбалкам, боксу и подвальным прогулкам получают дома регулярные нагоняи за тройбаны, пары. Сам он играючи успевал все, и даже свободное время оставалось, чтобы фантастический роман пописывать. Настоящий роман, на первый взгляд, не хуже Стругацких. Роман он не показывал никому, а вот малые жанры охотно. Школьная стенгазета пестрела Сениными рассказиками. Сочинения на свободную тему регулярно посылали на всякие конкурсы, а пару зарисовок опубликовала местная главная газета «Южно-российский рабочий». Дед по этому поводу сказал: «Ты у нас прям Чехов. Нет, Вересаев или Булгаков». Сеня понял, хмыкнул в ответ: «Не, дед, я в медицинский не пойду. Перегорел». Дед улыбнулся: «А помнишь, как в детстве кости учил? А я и сейчас их помню.